Глава 52. Опечаленные Хергизели. Хергизели впервые вышли погулять после выкидыша от Рудель. Они прошли по шоссе Грюнгейде, затем свернули влево на Франкинскую дорогу и направились вдоль берега Фалькинзе к Вольтерсдорфскому шлюзу. Они шли очень медленно. Карл то и дело украдкой поглядывал на Трудель. Она брела рядом с ним, опустив глаза в землю. «Как хорошо в лесу», — сказал он. «Да, очень хорошо», — отвечала она. «Смотри на озеро Лебеди», — заметил он немного погодя. «Да», — отвечала она. «Лебеди и больше ничего». «Трудель», — озабоченно спросил он, — «почему ты все молчишь? Почему тебя ничто не радует?» «Я все думаю о нашем мертвом ребеночке», — прошептала она. «Ну, Трудель», — сказал он, — «у нас будет еще много детей». Она покачала головой. «У меня больше никогда не будет ребенка». «Тебе это доктор сказал?» — испуганно спросил он. «Нет, доктор ничего не говорил. Я сама чувствую». «Ну что ты?» — пожурил он ее. «Зачем так думать, Рудель? Мы еще молоды. У нас может быть много детей». Она снова покачала головой. «Я иногда думаю, это мне наказание». «Наказание? За что, Трудель? В чем наше преступление, что мы так наказаны?» «Нет, это был случай, просто слепой случай». «Не случай, а наказание», — настаивала она. «У нас не должно быть детей». «Я все думаю». «Кем бы вырос Клаус? Членом Гитлерюгенда, штурмовиком, эсэсовцем?» «Ну, Трудель!» — вскричал он, пораженный, какими мрачными мыслями терзается жена. «К тому времени, когда Клаус вырос бы, всей этой гитлеровщины давно не было бы и в помине. Будь уверена, ей скоро конец». «Да», — сказала она, — «а что сделали мы, чтобы будущее стало лучше?» «Ничего. Хуже, чем ничего. Мы отступились от правого дела. Я теперь без конца думаю о Григолете и о Йенше. За это мы и наказаны». «Ну его, этого Григолета», — сказал с раздражением Карл. Он был очень зол на Григолейта, который до сих пор не забрал своего чемодана. Хергизелю пришлось уже несколько раз возобновлять квитанцию на хранение багажа. «Я думаю, Григолейт давно уже сидит», — сказал он, — «иначе он подал бы о себе весть». «Если он сидит», — подхватила она, — «в этом тоже мы виноваты. Мы бросили его, мы спрятались в кусты». «Трудель!» — воскликнул он. «Не смей даже думать такое. Мы не годимся в заговорщики. Нам лучше было отойти от этого дела». «Да, нам больше годится быть шкурниками и трусами», — с горечью сказала она. «Ты говоришь, Клаусу не пришлось бы вступать в Гитлерюгенд. Ну, допустим, не пришлось бы. Допустим, он имел бы право любить и уважать своих родителей. Что же мы для этого сделали? Что сделали мы для лучшего будущего? Ничего. Не все могут играть в заговорщиков, Трудель. Верно. Но можно было делать что-то другое. Если уж такой человек, как мой бывший свекор Отто Квангель. Она вдруг остановилась. «А что, Квангель, что ты о нем знаешь?» «Нет, лучше я тебе не скажу, я ему обещала. Но если такой старик, как Отто Квангель, борется против этого правительства, для нас позор сидеть сложа руки. Что мы можем делать, Рудель? Ничего. Подумай, какая власть у Гитлера, и что мы значим по сравнению с ним, и ничего мы не можем делать. Если бы все так думали, как ты, Гитлер навеки веков остался бы у власти. Надо бороться против него. Но что мы можем делать? Что? Да все. Писать воззвания и расклеивать их на деревьях. Ты работаешь на химическом заводе и, как монтер, ходишь по всем цехам. Стоит тебе неверно повернуть кран, ослабить гайку у станка, и работа стала на много дней. Если так будешь поступать ты и еще сотни других, Гитлеру туго придется с военным снаряжением. А на второй же раз меня схватили бы за шиворот и прямо под топор. Недаром я говорю, мы трусы. Мы думаем только о том, что будет с нами, а не о других. Как же так, Карли? Вот сейчас ты освобожден от военной службы. Но если бы ты был солдатом, твоей жизни каждый день грозила бы опасность, и ты находил бы это вполне естественным. Ну, в армии я бы уж как-нибудь окопался. А чтобы другие умирали за тебя, я во всем права. Трусы мы, ни на что не годные трусы. Проклятая лестница! Вдруг взорвался он. Если бы не твой выкидыш, жили бы мы себе спокойно и были бы счастливы. Нет, Карли, это не было бы счастье, не настоящее счастье. Когда я еще носила Клауса, я всегда думала, что из него выйдет. Не могла бы я терпеть, чтобы он вытягивал правую руку и кричал «Хайль Гитлер!». Не могла бы видеть его в коричневой рубашке. А там опять праздновалась бы какая-нибудь победа, и он смотрел бы, как его родители тихо, смирно вывешивают флаг со свастикой, и знал бы, что мы лгуны. Теперь мы хоть от этого избавлены. Нет, Клаусу не следовало родиться. Некоторое время он, молча нахмурившись, шагал рядом с ней. Они шли уже обратно, но не замечали ни озера, ни леса. «Значит, по-твоему, надо что-то делать?» — спросил он наконец. «Надо мне что-нибудь предпринять на заводе?» «Конечно», — подтвердила она, — «что-то надо делать, иначе нам будет очень стыдно». После некоторого раздумья он сказал: «Как представлю себе, что вот я тайком шныряю по заводу и порчу станки, так прямо в голове мутится. Нет, это дело не по мне». «Ну, поищи дело по себе, что-нибудь да надумаешь, пусть не сразу». «А ты уж надумала, что тебе делать?» «Да», — ответила она. «Я знаю одну еврейку, ей приходится прятаться, иначе ее бы уже забрали. Она скрывается у ненадежных людей и каждый день боится, что ее выдадут. Я возьму ее к себе». «Нет», — запротестовал он, — «нет, это не годится, Трудель. при такой слежке, как за нами, это сейчас же узнают. А потом у нее, вероятно, нет продовольственной карточки. Не можем же мы на наши две карточки кормить еще человека. Не можем, в самом деле не можем немного поголодать, чтобы спасти человека от смерти. Ну, Карли, если так, то Гитлеру легко живется. Значит, так нам и надо. Значит, все мы просто дрянь. Но ее увидят у нас. В нашей крохотной квартирке негде даже спрятаться. Нет, этого я не позволю. Я не собираюсь просить у тебя позволения. Это моя квартира, так же, как твоя. Между ними вспыхнул ожесточенный спор. Первый настоящий спор за время их супружества. Она сказала, что просто приведет еврейку к себе, пока он будет на заводе. А он заявил, что немедленно выбросит ее вон. «Тогда и меня выброси заодно». Вот до чего они договорились. Оба они были раздражены, сердиты, злы. Ни один не желал уступить, ни один не шел на примирение. Она обязательно хотела делать что-нибудь против Гитлера, против войны. В принципе, он тоже хотел делать что-нибудь, но без всякого риска, не подвергаясь ни малейшей опасности. Поселить у себя еврейку — просто безумие. Никогда он этого не допустит. Они молча шли домой по улицам Эркнера. Они молчали так упорно, что с каждой минутой казалось все труднее прервать это молчание. Они шли уже не под руку, не дотрагиваясь друг до друга. Когда случайно руки их соприкасались, каждый спешил отнять свою руку и отстраниться от другого. Они не обратили внимания, что у подъезда стоит большой закрытый автомобиль. Поднимаясь по лестнице, они заметили, что из каждой двери на них со страхом и любопытством смотрят соседи. Карл Хергизель отпер дверь квартиры и пропустил Трудель вперед. Даже в передней они не заметили ничего. Только увидев в комнате приземистого тучного человека в зеленой куртке, они вздрогнули. «В чем дело?» — возмутился Хергизель. «Что вы делаете здесь, в моей квартире?» «Комиссар Лауб из берлинского гестапо», — отрекомендовался человек в зеленой куртке. Даже в комнате он не снял охотничьей шапочки, украшенной кисточкой для бритья. «Господин Хергизель, не так ли? Фрау Гертруда Хергизель, урожденная Бауман, в просторечии Трудель? Прекрасно. Мне хотелось бы переговорить с вашей женой, господин Хергизель. Может быть, вы побудете пока на кухне?» Помертвев от испуга, они смотрели друг другу в лицо. Вдруг Трудель улыбнулась. «Что ж, до свидания, Карли», — сказала она и обняла его. «До радостного свидания! Как глупо было ссориться! Никогда не знаешь, что ждет тебя завтра!» Комиссар Лауб откашлялся, напоминая о себе. Они поцеловались, и Карл вышел. «Вы сейчас простились с мужем, фрау Хергизель?» «Я помирилась с ним. Мы только что поспорили». «По какому поводу вы поссорились?» «По поводу приезда моей тетки. Он был против, я за. А мое присутствие повлияло на вас примирительно. Странно. По-видимому, совесть у вас не совсем чиста. Одну минутку, останьтесь здесь». Она слышала, как он о чем-то говорил на кухне с Карлом. «Наверное, Карл иначе объяснит их ссору, и они с самого начала попадут впросак». Она сразу же подумала о Квангеле. «Однако Квангель не такой человек, чтобы выдать кого-нибудь». Комиссар вернулся. Самодовольно потирая руки, он сказал: «Ваш муж говорит, что вы спорили о том, усыновить ли вам какого-нибудь ребенка или нет. Это первая ложь, на которой я вас поймал. Будьте покойны, через полчаса у нас накопится целая куча лжи. Только я вам ни одной не спущу. У вас был выкидыш?» «Да». «Сами немножко помогли, а? Чтобы у фюрера было меньше солдат, да?» «Нет, это уж вы врете. Если бы я сама хотела, вряд ли я ждала бы до пятого месяца». В комнату вошел человек с запиской в руках. «Господин комиссар, господин Хергезель только что хотел сжечь это на кухне». «Что это такое?» «Квитанция на хранение багажа». «Фрау Хергезель, что за чемодан ваш муж сдал на хранение на вокзале Александерплац?» «Чемодан? Понятия не имею. Муж мне ничего не говорил». «Приведите Хергезеля и немедленно отправьте машину на Александерплац за чемоданом». Третий человек вел Карла Хергезеля. «Значит, вся квартира была полна полицейскими, и они попались, как дураки». «Господин Хергезель, что это за чемодан вы сдали на Александерплац?» «Я сам не знаю, с чем он. Я ни разу в него не заглядывал. Это чемодан одного знакомого. Он сказал, что там белье и одежда». «Весьма правдоподобно. Потому-то вы и хотели сжечь квитанцию, как только увидели, что в квартире полиция». Хергезель замялся. Затем, бросив быстрый взгляд на жену, сказал: «Дело в том, что я не слишком доверяю этому знакомому. В чемодане могло быть что угодно. Уж очень он тяжелый». «А что, по-вашему, могло быть в чемодане?» «Может быть, брошюры, литература. Я старался не думать об этом». «Странный у вас знакомый. Почему он сам не мог сдать свой чемодан на хранение? Чего доброго, его зовут Карл Хергезель?» «Нет, его зовут Шмидт, Генрих Шмидт». «А откуда вы знаете его, как Генриха Шмидта?» «Ну, я знаю его давно, лет 10, не меньше». «А почему вам пришло в голову, что там может быть литература? Кто был этот Эмиль Шульц?» «Генрих Шмидт. Он был социал-демократ или даже коммунист. Потому мне и пришло в голову, что там может быть литература». «Откуда вы, собственно, родом, господин Хергезель?» «Я родился в Берлине, в районе Моабит». «И когда?» «10 апреля 1920 года». «Так, а с Генрихом Шмидтом и его политическими убеждениями вы якобы знакомы по меньшей мере 10 лет, значит, с 11-летнего возраста. «Вы меня за идиота считаете, господин Хергезель!»